Глава 10. Китти протянула пропуск английскому вахтеру у ворот и прошла в секцию номер 57 лагеря в Караоласе, расположенную ближе всего к детской зоне. «Вы миссис Фремонт?» Она обернулась, кивнула и посмотрела на улыбающегося человека, протянувшего ей руку. Она подумала, что он производит гораздо более приятное впечатление, чем его соотечественник. «Меня зовут Давид Бенами», — сказал он. «Ари попросил меня встретить вас. Он придет сам через несколько минут». «А что означает Бен-Ами? С некоторых пор я интересуюсь еврейскими именами». «Оно означает «сын моего народа», — ответил он. «Мы очень надеемся на вашу помощь для проведения операции Гедеон». «Операция Гедеон?» «Да, так я назвал план Ари. Вы еще не забыли закон Божий, книгу судей? Гедеон должен был отобрать отряд для сражения с медианитами. Он отобрал человек 300. Мы тоже отобрали 300, чтобы сразиться с англичанами. Возможно, параллель слишком натянутая. Ари находит, что я опять впал в сентиментальность». Китти приготовилась провести трудный вечер. Теперь этот мягко улыбающийся юноша обезоружил ее. Навстречу шел огромный мужчина, в котором Китти безошибочно угадала Ари Бен-Кнаана. Она набрала полные легкие воздуха и старалась подавить волнение, которое она чувствовала, поднималась к ней, как и в первый раз. Он остановился перед ней, они кивнули друг другу. Она без слов дала ему понять, что хотя она и приняла вызов и явилась, но сдаваться не думает. В 57-й секции жили главным образом пожилые и очень набожные люди. Они медленно прошли между двумя рядами палаток, битком набитых грязными и вконец опустившимися людьми. «Воды мало», — пояснил Бен-Ами, — «пойти в баню практически нет возможности. Питание плохое. Люди ходят худые, некоторые злые, некоторые просто растерянные. На всех лицах лежит печать обреченности». Она остановилась на минуту у открытой палатки, где старик с изможденным лицом что-то стругал у входа. Он показал ей свою работу. Это была пара молитвенно сложенных рук, связанных колючей проволокой. Ари зорко наблюдал за Китти, стараясь уловить малейшую реакцию. Все здесь было грязно, гнило и отвратительно, но Китти приготовилась к гораздо худшему. Она начинала верить, что никакой мистической власти над ней у Ари нет. Они остановились еще раз и заглянули в палатку побольше, служившую молельней. Над входом был прибит грубо выстроганный символ миноры, ритуального подсвечника. Ей представилось странное зрелище. Старики качались взад и вперед, напевая непонятные молитвы. Для Китти все это было словно из другого мира. Ее взгляд остановился на одном особенно грязном бородатом старике, на взрыв и горестно плакавшем. Давид взял ее за руку и вывел из палатки. «Глубокий старик», — сказал Давид, — «что вы хотите? Он беседует со своим Богом, рассказывает ему, как он прожил жизнь, безгрешно, блюдя все его законы, веря в святую Тору и безропотно перенося любые неспосланные испытания. Он просит Бога избавить его от страданий, но то вполне заслужил своей праведной жизнью». «Эти старики, — сказал Ари, — никак не поймут, что единственный Мессия, способный избавить их от страданий, — это штык на конце винтовки». Китти посмотрела на Ари, в нем было что-то нечеловеческое. Ари почувствовал неприязненный взгляд Китти, он схватил ее за руку. «Вы знаете, что такое зондеркоманда?» «Ари, не надо, — сказал Давид. — Зондеркоманда — это бригада людей, которых немцы заставляли работать в крематориях. Мне бы хотелось показать вам здесь другого старика. Он выгреб кости своих собственных внуков из печи в Бухенвальде и отвез их на тачке. Признайтесь, мисс Фремонт, видели ли вы на своей станции скорой помощи что-нибудь похлеще?» Китти переворачивались внутренности. Однако тотчас же взяла верх обида, и она, чуть не плача, выпалила: «Вы действительно не остановитесь ни перед чем». «Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы только показать вам, в каком отчаянном положении мы находимся». Не говоря ни слова, они только зло посмотрели друг на друга. «Пойдем, что ли, в детскую зону», — сказал он наконец. «Давайте, чтобы скорее покончить со всем этим», — ответила Китти. Все трое прошли по мосту над колючей проволокой в детскую зону, и их глазам представился жестокий урожай, взращенный войной. Они прошлись по зданию стационара вдоль длинных рядов коек, где лежали дети, больные туберкулезом. зашли в другие отделения мимо искривленных от рахита суставов, лиц, окрашенных желтухой, не заживающих гноящихся ран. Они зашли также в закрытое отделение, битком набитое детьми с остекленевшими глазами, из которых смотрело безумие. Они обошли палаты подростков, которые должны были кончить школу в 40-45 годах. Абитуриенты гетто, студенты концентрационных лагерей, аспиранты послевоенных развалин, бездомные сироты без отца и матери, бритые головы прошедших дезинсекцию и отрепьи, лица, на которых застыл ужас, мочащиеся под себя и дико орущие ночи. Плаксивые дети и злобные подростки, оставшиеся в живых только благодаря хитрости. Они кончили осмотр. «У вас тут превосходный медицинский персонал», — сказала Китти. «И этот детский лагерь прекрасно обеспечен всем. Не англичанам мы обязаны этим», — бросил Ари. «Все это пожертвование своих же». «Что же из этого?» — сказала Китти. «По мне пусть даже манна небесная. Я пришла сюда потому, что моя американская совесть велела мне прийти. Теперь у меня совесть чиста, я ухожу». «Миссис Фремонт», — сказал Давид Бенами. «Не спорь, Давид. У некоторых людей уже один наш вид вызывает отвращение. Проводи, миссис Фремонт». Давид и Китти пошли по палаточной улице. Она украдкой обернулась и посмотрела на глядящего ей вслед Ари. Ей хотелось выйти как можно скорее. Ей хотелось вернуться к Марку и забыть все эти ужасы. Из одной палатки побольше, мимо которой они как раз проходили, до нее донесся громкий смех. Это был счастливый детский смех, и он звучал здесь как-то неуместно. Из любопытства Китти остановилась у палатки и прислушалась. В палатке какая-то девушка читала вслух сказку. Голос у нее был чудесный. «Это исключительная девушка», — сказал Давид. «Она просто творит чудеса с детьми». Опять раздался детский смех. Китти подошла ко входу в палатку и отогнула брезент. Девушка сидела спиной к ней. Она сидела на деревянном ящике, нагнувшись к керосиновой лампе. Вокруг нее с широко открытыми глазами сидело человек 20 детей. Все они подняли головы и уставились на вошедших. Девушка прервала чтение, обернулась и встала, чтобы приветствовать гостей. Лампа замигала от сквозняка и бросала причудливые тени на детские лица. Китти и девушка стояли друг против друга. Глаза у Китти были широкие, словно она увидела привидение. Она быстро вышла из палатки, затем остановилась, вернулась и еще раз заглянула в палатку и взглянула на изумленную девушку. «Я хочу поговорить с этой девушкой наедине», — сказала она, наконец, срывающимся голосом. Подошел Ари. Он кивнул Давиду. «Отведи ее в здание школы. Мы будем ждать вас там». Ари зажег фонарь в классной комнате и закрыл дверь. Китти стояла молча, бледная. «Девушка напоминает вам кого-то», — внезапно сказала Ари. Она не отвечала. Он посмотрел в окно и увидел приближающиеся тени Давида и девушки. Он еще раз взглянул на Китти и вышел из комнаты. Оставшись одна, Китти мотнула головой. Это было какое-то наваждение. Зачем она пришла сюда? Зачем только она пришла? Она изо всех сил старалась овладеть собой, чтобы устоять перед взглядом этой девушки. Дверь открылась, и Китти вся напряглась. Девушка робко вошла в комнату. Китти всматривалась в черты ее лица, с трудом подавляя желание броситься и обнять ее. Девушка с любопытством смотрела на нее. Казалось, она что-то понимала. В ее глазах было сочувствие. «Меня зовут Кэтрин Фремонт», — срывающимся голосом сказала Китти. «Ты понимаешь по-английски?» «Да». «Какая прелесть эта девушка!» Ее глаза засияли, она улыбнулась и протянула Китти руку. «Я медсестра. Мне хотелось поговорить с тобой. Как тебя зовут?» «Меня зовут Карен», — ответила девушка. «Карен Хансен Клемент». Китти присела и предложила девушке сесть тоже. «А сколько тебе лет?» «Скоро 16, миссис Фремонт. Пожалуйста, зови меня Китти». «Хорошо, Китти». «Я слышала, ты тут работаешь с детьми?» Девушка кивнула. «Это чудесно. Ты понимаешь, я, может быть, тоже буду работать здесь. Мне бы хотелось знать о тебе все. Ты не возражаешь?» Она улыбнулась. Она сразу полюбила Китти и инстинктивно почувствовала, что Китти ужасно хочет, чтобы она ее полюбила. Ей это было просто необходимо. Собственно, начала Карен я из Германии, из Кёльна. Но это было давно.